Глава 30. Солярис-Сити, Солярис-7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 24 апреля 3056 года. Кай вошел в гостиницу. Хозяйка сразу узнала его, и лицо ее тут же расцвело в самой доброжелательной улыбке. «Чем могу помочь вам, мой лорд?» – спросила она. «Не будете ли вы любезны позвонить лорду Питеру и сообщить, что я пришел?» – ответил Кай. Темноволосая хозяйка немного помедлила. «Мне кажется, тут какая-то ошибка», – Кай посмотрел на свой хронометр. «Никакой ошибки. Мы договорились, что я зайду за ним в 10, а сейчас еще нет 10». «Нет, я не об этом», – вежливо заметила дама и нажала на несколько клавишей своего компьютера. «Герцог Питер выписался из нашей гостиницы вчера вечером. Он уехал». «Как уехал?» – Кай был поражен. Он стал лихорадочно вспоминать каждую секунду вчерашнего разговора с герцогом и вдруг понял, сколь многозначительной и зловещей была последняя фраза Питера, сказанная им на прощание. «Скажите, пожалуйста, его комнату еще не убирали?» – спросил он. «Мне нужно кое-что там посмотреть». Женщина заколебалась. «Это так неожиданно, я не знаю, смогу ли вам помочь». «Вы обязаны это сделать». Кай обратился к офицеру оперативной спутниковой связи, сидевшему рядом. «Мне необходимо отправить срочное сообщение на Таркат. Сообщите также, чтобы ответили немедленно». Хозяйка на секунду задумалась, затем уверенно кивнула Каю. «Одну минуту». Она ввела в компьютер какие-то цифры, загорелись разноцветные лампочки, и машина выдала ключ. «Пойдемте». Хозяйка пошла вместе с Каем в комнату герцога. «Но что вы хотите там найти?» «Пока не знаю». Кай пытался погасить поднимающийся гнев и на себя, и на герцога. «Я думаю найти что-нибудь, что поможет герцогу избежать беды». Падун Зарева. Точка пиратского перехода 1.33.7.63. Солярис-7. Федеративное Содружество. Питер почувствовал знакомое ощущение тряски. Это его шаттл присоединился к прыгуну Ремоген. «У вас прекрасная команда, стыковка прошла очень мягко», — сказал Питер. Николай Харсаков поклонился, на лицо его было написано чувство гордости. «Только дисциплина и тренировки могут помочь воину избежать гибели». «Вы совершенно правы», — заметил герцог, посмотрев на свой хронометр. «Сколько времени осталось до прыжка?» Харсаков тяжело вздохнул, лицо его стало угрюмым. «С этим будет задержка. Мы могли бы совершить прыжок и сейчас, но окажемся не ближе, чем в 6 днях пути от планеты, за одно гравитационное ускорение. Можно подойти и поближе, но из-за гравитационной динамики системе Шила неизвестно, когда открываются и закрываются пиратские точки перехода. Лучше пару дней подождать здесь, тогда мы прыгнем прямо в самый центр Шила». «Думаю, что лучше прыгать сейчас». Питер понимал, что Кай Аллартляо быстро обнаружит его отсутствие и немедленно свяжется с Виктором, а тот сразу запретит полет. Питер, разумеется, и не собирался слушать приказы брата, он прочно настроился на полет, но скандалить лишний раз с братом ему тоже не хотелось. «Прыгаем сейчас», — приказал он. «За 6 дней мы соберем такие данные о том мире, какими еще никто не располагает. К тому же мы можем получить и свидетельство о присутствии войск. И всю эту информацию мы сможем получить из голой видеопередач». Харсаков кивнул, но Питер отчетливо видел его замешательство. «Николай, мой приказ не означает, что мы не станем атаковать рейдеров», — сказал Питер и бодро улыбнулся. «Он значит только то, что мы собираемся сначала узнать, где они находятся».